Глава пятая. «Ты уже проснулась? Спускайся в кухню, когда будешь готова». Нина лежала на неудобной постели в странной комнате, и свет, льющийся в окно, казался чужим и неправильным. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, где она находится и кому принадлежит приятный низкий голос, только что донесшийся до нее. А когда она вспомнила, сразу захотелось зарыться лицом в подушку и от души разреветься. Вместо этого Нина встала, оделась, застегнула рюкзак и спустилась по лестнице к незнакомцу, который играл роль ее мужа. Тетя Лиза накормила их на завтрак полентой с теплым молоком, а Нине досталось еще и яйцо, сваренное всмятку. Никола шепнул ей, что это величайший знак благосклонности со стороны тети Элизы. Полента. Каша из кукурузной муки. Она не приготовила бы мне яйцо на завтрак, даже если бы я лежал на смертном одре. Тетя Элиза собрала им в дорогу целую корзину припасов, и вот, наобнимавшись, наслушавшись прощаний, поздравлений со свадьбой и благословений, они, наконец, получили возможность усесться на деревянную скамью повозки, запряженной красавчиком, и продолжить путь в Мецечель. Второй день путешествия оказался еще хуже первого. У Нины от постоянной тряски ломило все тело. Она страдала от голода, жажды и усталости. Ее клонило в сон, хотя на бугорчатом матрасе удалось довольно неплохо выспаться. Раскалывалась голова, и от всех обрушившихся невзгод хотелось взвыть. Нина взвыла бы, если б не дружеское участие и забота Никола, который настоял, чтобы она взяла себе большую часть припасов и не роптала от того, что его спутница ни на что не способна, кроме как уныло горбиться в этой ужасной повозке, запряженной красавчиком, и стараться не упасть в обморок от жары, пыли и зловония. Зловоние исходило от грязного зада мула, который находился слишком уж близко. Нина не могла забыть и о том, что Никола терпит лишение исключительно ради нее. Вопрос, почему парень на это согласился, Нину озадачивал. Но все-таки он был другом отца Бернарди, а отец Бернарди дружил с ее отцом, так что это давало какое-то объяснение. А если уж Никола сносит все тяготы многочасового путешествия с такой невозмутимостью, то она должна хотя бы попытаться дожить до конца дня, не устроив потопа слез. Солнце уже клонилось к горизонту, когда Никола направил повозку на тучное поле, окруженное буйно разросшейся живой изгородью. «Мы уже совсем недалеко от Мецечель, но безопаснее будет остановиться на ночлег, пока не стемнело. Даже если ехать совсем немножко? На ферме мы окажемся только после захода солнца, а я не хочу рисковать. Можно нарваться на патруль с началом комендантского часа. Отправимся снова в путь рассветом и будем на месте еще до полудня». «Хорошо». «Ты не могла бы подержать красавчика под усцы минутку, пока я буду открывать ворота?» «Но он устал не меньше нашего и мечтает поскорее поужинать и сразу уснуть, поэтому не шелохнется». «Ты уверен, что здесь можно заночевать?» «Уверен. Поле принадлежит моему кузену Сандро, так что никаких неприятностей не возникнет, если мы тут останемся». «Ты же об этом беспокоишься, да?» «Не только. А что, если пойдет дождь?» «Это вряд ли после такого солнечного дня. Здесь, конечно, не так уютно, как в домике моей тетушки, но замерзнуть нам не грозит, а в корзинке еще осталась еда на ужин. Что еще нам нужно?» Он подхватил красавчика под усы и потянул его на поле, а потом, не требуя помощи от Нины, распряг мула, отпустил его пастись, снял с повозки деревянную бадью, они набрали воды в фонтане вскоре после остановки на обед, и поставил ее так, чтобы животное могло утолить жажду. Затем он соорудил для Нины постели из охапки шерстяных пледов, лежавших в повозке, и разложил на чистой скатерке остатки припасов. «Не то чтобы пир, но с голоду не умрем. Тут есть хлеб, сыр и еще осталось почти все вино, которое нам с собой дала тетушка». Они поужинали в молчании, и хотя хлеб уже зачерствел, Нина съела все до последней крошки. Никола налил вина в жестяную кружку, и девушка сделала крошечный глоток лишь для того, чтобы проглотить хлеб. Пойду посмотрю, как там красавчик, так что если тебе нужно уединиться, чтобы... вон там, в дальнем конце поля, густые кусты, с дороги тебя никто не увидит». Нина поспешила к укромному местечку, которое он указал. Никола сразу направился к мулу, но он, должно быть, услышал шорох ее шагов, потому что обернулся, когда она пришла обратно. «Можем лечь спать прямо сейчас. Солнце почти зашло, и мне бы не хотелось зажигать фонарь. Лучше пусть глаза сами потихоньку привыкнут к темноте». Нина скинула ботинки и растянулась на самодельной постели, приготовленной Никола. Он тоже улегся, в метре от нее, завернувшись в один единственный плед. Солнце медленно угасало, на небе начала проступать луна, поле окутала тишина. Рядом с Никола Нина чувствовала себя в полной безопасности, но сон не шел, хотя она честно пыталась выкинуть из головы все мысли и страхи. «Ты не спишь?» — прошептала девушка наконец. «Нет». «А что делаешь?» «Смотрю на звезды». Нина перевернулась на спину, взглянула вверх, и у нее перехватило дыхание. Небосвод переливался огоньками звезд, которых было больше, чем людей на земле. И сейчас, под этим сверкающим куполом, девушка вдруг с предельной ясностью осознала, что она сама и все ее три волнения — лишь мельчайшие песчинки в облаках межзвездной пыли. «Я столько всего не знаю», — прошептала она. «Не знаю даже, что ответить тем, кто будет расспрашивать меня, как мы с тобой познакомились». «Тогда давай придумаем эту историю прямо сейчас, если ты не слишком устала». «А у тебя нет готовой истории?» «Есть кое-какие намётки. Мы можем сказать, что познакомились в больнице. Ты ведь учишься на медсестру, помнишь? Я пришел с какой-нибудь бедой. Вывихнул запястье, к примеру, или сильно порезался. И ты помогала врачу обо мне позаботиться». Никола вдруг замолчал и вздохнул. Шумно и досадливо. Точь в точь, как красавчик. «Что-то не так?» «Если мы это скажем моей сестрице, она растревожится обо мне больше, чем обычно». Нина решила пока не спрашивать, с чего это сестре о нем тревожится. «А если мы сочиним для нее романтическую историю? Как люди знакомятся в кинофильмах и в книжках? Они случайно сталкиваются друг с другом, или героиня что-нибудь роняет, а герой бросается ей на помощь? Услышав что-то подобное, как правило, запоминают именно это, а прочие подробности рассказа забывают». «Очень хорошо. И как именно герой с героиней познакомится в нашей истории?» Нина закрыла глаза, погасив дивный свет далеких звезд, и постаралась вообразить другой мир, другую себя, героиню, чья жизнь состоит из череды романтических эпизодов, и своего героя, мужчину, который выглядит и ведет себя в точности, как Никола. Романтические истории никогда не интересовали Нину, но это явно могла мало-помалу ее увлечь. «Я села на вапоретто у моста Риальто», — начала девушка. «У моей продуктовой сумки порвались тесемки. Оттуда вывалилась луковица, которую я только что купила, и покатилась по палубе. Еще немного, и луковица упала бы в канал, но ты...» Вовремя подставил ногу и подобрал ее, а потом вытер своим носовым платком и вернул мне, сказав при этом что-нибудь забавное. Например, «Ну нет, эта луковица не заставит вас лить слезы». «Да, просто отлично! У нас завязалась беседа, и когда я вышла на своем причале, ты последовал за мной. Мы продолжали болтать на ходу и не заметили, как оказались у дверей. А где я жила, кстати?» «Не при больнице, поскольку она слишком далеко от Риальто». «Хм. Как насчет университетского общежития на Сан-Тома?» «Или там сели только юношей?» «Тогда, может быть, в пансионе для студенток?» «Да, да, это будет убедительно». Теперь уже Никола перехватил нить повествования. «Я пригласил тебя прогуляться на следующий день, и ты согласилась, хотя ничего обо мне не знала». «Мы каждый день гуляли вместе, а потом ты уехал». «Но постоянно слал тебе письма. И всякий раз, когда бывал в городе, заходил ко мне». «А летом, свой последний приезд, я сделал тебе предложение, и ты приняла его, хотя это означало, что тебе придется бросить учебу. Мы поженились позавчера». «И теперь ты везешь меня в свой родной дом знакомиться с семьей», — заключила Нина. «Да». Думаю, единственное, что всем накрепко запомнится, это эпизод с луковицей. Спокойной ночи, Нико. То есть, прости, я хотела сказать Никола. Нико — то, что надо. Ты ведь теперь часть моей семьи. Они проснулись на рассвете. К сожалению, у нас ничего не осталось на завтрак, но через несколько часов мы уже будем дома, — сказал Никола. Ты не против немного пройтись пешком? Красавчик сегодня совсем не в духе. Я не против. Уж лучше пройтись, чем провести еще один день в этой кошмарной повозке, решила Нина. К тому же на ходу у нее не будет возможности прислушиваться к себе и зацикливаться на том, как она устала и как у нее неспокойно на душе и как ей грустно. Они шли, не останавливаясь. Солнце на чистом небосводе забралось уже совсем высоко. Дорога начала медленно, но верно подниматься в гору. Плоские равнины постепенно сменялись невысокими покатыми холмами, а впереди уже маячили каменные хребты. Нина зареклась задавать лишние вопросы, но тут не выдержала. «Нам еще далеко?» «Совсем нет. Мы уже в окрестностях Сан-Дзеноне. Здесь родилась моя мать. Она умерла, когда родился Карло». Предвосхищая следующий вопрос, Никола пояснил. «У меня 6 братьев и сестер. 6 живых. Старшим из нас был Марко, его убили при Табруке 2,5 года назад. Следующий по старшинству я. Затем Роза и 2 ребенка, которые умерли в младенчестве. Дальше идет Матео, ему сейчас 17, а после него Паула, Анжела, Агнесса и маленький Карло, которому всего 9. «Стало быть, Роза его сестра», — отметила про себя Нина. «Та самая Роза, что так волнуется и пожелает выспросить у них все подробности». «Кто же позаботился о детях после смерти твоей матери?» «Роза взяла все на себя, и тетушки ей иногда помогали. Я в то время не был рядом. В 14 меня отдали в школу далеко от дома, и я вернулся только после того, как погиб Марко. Папа уже не мог справляться на ферме в одиночку, а Матео и Паула были слишком маленькими для тяжелой работы. Мне очень жаль. Твою маму жаль, и Марко, и малышей тоже. Должно быть, тяжело вам всем пришлось». «Так и было. Да и сейчас не легче. Я должен тебе сказать еще кое-что». «Что?» — спросила Нина, внезапно встревожившись. «Я учился в семинарии. Собирался стать священником. Вот от чего мне пришлось отказаться, когда я вернулся домой на подмогу своей семье». И без того серьезный тон Никола сделался почти мрачным. Нина кивнула, пытаясь это осмыслить, и вдруг вспомнила. Католическим священникам запрещено вступать в брак. «А теперь, значит, для тебя и вовсе нет пути назад? Из-за меня?» «Возможно, для окружающих это именно так и выглядит, но мы-то с тобой знаем правду, и отец Бернарди тоже знает. Твои родные расстроятся, отец...» «Он знает, что у меня и без того были сомнения в своем призвании, он поймет». «А сестра?» «Марио намекнул, что у нее будет много вопросов к тебе». «У Розы доброе сердце. Она всем нам желает самого лучшего, и то, что я бросил семинарию, ее не обрадовало. Так что моя женитьба огорчит ее еще больше». «Огорчит настолько, что она сильно опечалится? Или настолько, что она разозлится на тебя?» «Не знаю», — Никола горестно улыбнулся. «Наверное, и то, и другое. Но она оттает, я ее знаю». «Ясно. Что ж, спасибо, что ты меня предупредил». Нина и правда была благодарна ему за откровенность, но это признание ее обеспокоило. Она никогда не задумывалась о том, что означает для человека выбор пути католического священника, но знала, что это дает определенное положение в обществе, и теперь вдруг оказалась помехой для Никола. Ему уже не достичь этого положения, и не важно, что на самом деле... Он на ней не женился и не нарушил обетов Господу, если уже приносил таковые в прошлом. Для семьи Никола она станет тем самым человеком, заставившим его свернуть с пути истинного и отречься от своей мечты стать служителем церкви. Так что можно не удивляться, если все его родственники повернутся к ней спиной. Они шли к какой-то деревне. Впервые с тех пор, как покинули Кампальто, поскольку Никола до этого момента старался держаться от тихих окольных дорог. Деревня представляла собой жалкую горстку домов на перекрестке. Еще здесь была маленькая площадь с фонтаном, и церковь возвышалась над другими постройками. Когда они проходили мимо фермы на самой окраине, какая-то женщина замахала им рукой и окликнула Никола по имени. «День добрый, тетя Нора! Сад у вас чудесно цветет в этом году», ответил на приветствие Никола, но не остановился и зашагал дальше. А женщина, с улыбкой проводив его взглядом, вернулась к корзинке и продолжила лущить фасоль. «Это кузина моего отца», — пояснил Никола. «У тебя повсюду родственники». «Есть такое дело». Отец был одним из 12 детей в семье, а у матери 6 братьев и сестер. Так что кузенов и кузин у меня не счесть. А у нас вся семья, я да родители. Они поздно поженились, и дедушки с бабушками умерли до моего рождения. У мамы была сестра, намного старше ее, но она тоже умерла, когда я была маленькой. Ну, в Мецачеле от родственников у тебя отбоя не будет. Все начнут совать нос в твои дела и захотят составить о тебе мнение. «Прямо как у нас в Гет...» — начала Нина, но Никола ее тотчас перебил. «Тссс!» — и покачал головой. «Да, прости. Я хотела сказать, что у нас с соседями был один на всех тесный мирок. Я понимаю, тебе будет трудно молчать о своих родителях и друзьях, но это нужно ради твоей безопасности. Зато ты сможешь рассказывать о них мне, когда мы будем оставаться вдвоем». Они почти обогнули деревню, уже приближались к повороту. Никола остановился и указал на еще одну горстку домов в отдалении. «Видишь церковь с колокольней? Под ярким солнцем они кажутся белоснежными. Это и есть Мецачель. Но та деревня выше по склону, почти на полпути к вершине. Отсюда только так кажется, клянусь тебе. Мы доберемся туда за час». Они снова зашагали вперед, а солнце припекало все сильнее, и вскоре мокрые волосы уже противно липли к шее и вискам Нины. По дороге она где-то обронила носовой платок и теперь на ходу утирала пот с лица рукавом. «Ты в порядке?» — спросил Никола. «Да, только очень жарко». Нина сосредоточилась на ходьбе, решив, что надо просто двигаться вперед, раз уж она не в силах ничего сделать с пропотевшими волосами и обожженные солнцем кожей, пока они не дойдут до дома Николы. Все, что она могла в данный момент, идти и не останавливаться. «Вот, возьми!» Никола протянул ей влажную тряпку, спасительно прохладную. Она чистая, тетя Элиза завернула в нее хлеб. Нина в жизни не испытывала ничего приятнее прикосновения этой влажной тряпки к разгоряченному лбу и шее. «Далеко еще?» — осмелилась она спросить. «Не больше получаса пути. Если посмотришь вверх, сама увидишь. Нужно одолеть еще один холм, и мы на месте». Но Нина слишком устала, чтобы поднять голову. Слишком устала, чтобы беспокоиться о том, что после ночи на голой земле у нее ломит все тело, что ей отчаянно хочется есть, что она умирает от зноя и чувствует себя бесконечно несчастной. Думать о волдыре, набухшем на левой пятке, и о том, как у нее саднит обгоревшая кожа на лице, она не хотела, а о том, до чего ей грустно, одиноко и бесприютно вдали от родителей, попросту не позволяла себе. Нет, она не станет думать о том, что потеряла. Она не станет. «Мы пришли, Нина. Это Мецачель».